Глава первая. Аня. Бросить учебу в престижном университете, переехать в деревню, жить с пчелками, курочками и котиками – это про меня. Я прошла длинный путь, выбралась в город, получила приличное место в общежитии, поступила на бюджет и даже нашла подработку. Но сейчас я отказываюсь от всего этого и мчусь в родной дом. Заявление об отчислении уже подписано. Еду в электричке, которая вот-вот перевезет меня туда, откуда я родом. Отца не стало вот как 2 месяца. Смотреть за хозяйством, мотаться туда-сюда сделалось невозможным. Обещание заботиться о пчелках, оставленных наследство, я не могу предать. Для меня сейчас это важно. Поезд тормозит, двери со скрежетом разъезжаются в стороны. Я схожу последнее, вдыхаю сельский аромат и свежий воздух. Вот он, Сашка, бывший одноклассник, который встречает меня на перроне. Даже рубашку белую надел, словно у нас с ним свидание. Еще в школе он пытался строить со мной отношения, но тогда я ясно дала понять, что у меня интерес один – уехать из деревни, чего в конце концов и достигла. Но теперь я вернулась, и, похоже, паренек рассчитывает на второй шанс. Едем на мотоцикле, мои волосы разлетаются в разные стороны, проезжаем через сосновый бор. Чистый воздух заполняет легкие, 1,5 километра от станции, и я дома. Когда-то в этой местности было много жителей. Здесь даже останавливался автобус, который возил пассажиров от железнодорожной станции и обратно. Но за последние 20 лет многие переехали ближе к деревне или вовсе в город. Оставался лишь мой папа и несколько соседей, которые вели свое хозяйство. Их я уже давно не видела, скорее всего, тоже переехали. А папа умер. Так что я здесь одна. Саша прощается и пытается поправить прядь моих волос. Уворачиваюсь. Благодарю за то, что подвез. Надеюсь, он понимает, сейчас отношения мне не надо. Машу ему рукой, чтобы отправлялся обратно. Иду к дому. Вот он, родной. Деревянная обшивка потемнела от времени, белая краска резных наличников местами полопалась. Калитка печально скрипит, открываясь. Захожу во двор, засаженный многолетними пионами. Пушок бежит навстречу, виляя хвостом и ласково скуля. Знает, что принесла ему вкуснятины. Подпрыгивает от радости, нюхает своим влажным носом мою сумку. И вперед, завертелась. Наспех переодевшись в рабочую одежду, кормлю раскудавшихся кур. Собираю яйца, быстро обхожу ульи, проверяя, все ли пчелиные семьи прилетели к вечеру обратно. Отмечаю в папином дневнике пчеловода. Ну а коты разленились окончательно. Даже не высунули нос, чтобы поздороваться с хозяйкой. А ведь я им тоже корм купила. Купила. Деньги тают, как лед в жаркий летний день. Если так пойдет дальше, я никого не смогу прокормить. Заначка еще есть, 100 000 рублей. Но насколько ее хватит? Надо срочно думать о том, как заработать денег и выполнить отцовское обещание. Да и дом привести в порядок, рассыпается совсем. Давай, Аня, я верю в тебя. У тебя получится. Залезаю в подвал, тот, что в кухне под полом. Найти что-то поесть. Полно пыли. Кое-как приделанные к стене тонкие доски прогибаются от прошлогодних закаток. Жить можно. На полках повыше вроде огурцы, томатный сок. Тяну руки. Беру баночки и вдруг чувствую, как по пальцам пробегают чьи-то холодные лапки, омерзительно. Замечаю еще пару серых тварей. Не могу сдержаться, ору от страха и отвращения. Мыши! Нет, это даже не мыши, это крысы! Дергаюсь, банка вылетает из рук. Лучше бы я не пыталась ее словить. И вот красный томат стекает по моим штанам. Некогда думать, я пулей вылетаю из погреба. Бросаю сверху крышку люка, запираю плотнее, чтобы не выпустить этих монстров наружу. Сегодня я остаюсь без ужина. Злобно смотрю на котов. Те сидят себе спокойно на кресле и мурлыкают. Жирные, пора их сажать на диету. Пушок нервно разгавкался возле калитки. Выглядываю в окно, а там 2 парней. В элегантных темных костюмах, с иголочки. Слишком прилизанные для деревни. Точно городские. Нет, похоже, даже на столичных. Машина за ними стоит тоже приличная. Что их занесло в эту сельскую глушь вечером, на ночь глядя? Бумаги какие-то в руках. Не нравятся мне они. Ощущаю холодок по коже. Дома я одна. Все соседи куда-то разъехались. Признаюсь, мне было не до них. Краем уха слышала от местных, что они распродали свои участки, но не разбиралась в деталях, а стоило. Страшновато. Пушок хоть и лает, но не защитник. Замахнуться на него сразу хвост поджимает. Про котов вообще молчу. На всякий случай вооружаюсь топором. Папа любил колоть дрова для летней кухни и меня научил. Выхожу, подзываю Пушка, приближаюсь к калитке. «Добрый вечер!» Взгляд мужчины сначала окидывает острие топора, а потом останавливается на моих измазанных в томате штанах. «Не такой уж он и добрый!» Небрежно отвечаю. «Думаю, не стоит церемониться с незваными гостями». Второй парень слегка бледнеет и заметно напрягается. Мой вид в данный момент ужасен. Я бы себя сама испугалась. Но это ничто по сравнению с крысой, пробежавшей по моей руке несколько минут назад. Бррр. Мурашки по телу от одних лишь воспоминаний. Сегодня я точно не засну. «Анна Владимировна Гусева?» «Да, я». «Что надо?» Спрашиваю. «Мы из фирмы Бор. У нас договоренность с вашим отцом». «Договоренность? С моим отцом? Что-то новенькое». «Он собирался продать нам участок. Документы уже готовы. Вам остается лишь подписать». Голос парня звучит ровно, но я улавливаю в нем нотки тревожности или даже неуверенности, что заставляет меня сомневаться в услышанном. Шестое чувство подсказывает, что мне не говорят всю правду. «Да сейчас же!» — вырывается у меня. Я перекидываю топор с плеча на плечо. Делаю это ненамеренно, но похоже, что приходится кстати. Парни на мгновение смолкают и обмениваются взволнованными взглядами. А у меня складывается пазл в голове. Это ложь. Отец никогда не решился бы продать участок. Он взял с меня обещание заботиться о пчелах и о хозяйстве. И я ради этого бросила учебу и подработку. А эти столичные парни в элегантных костюмах и с важным выражением лица стараются убедить меня в том, что папа собирался им что-то продавать. «Мой отец вам отказал, и вы теперь решили докопаться до меня», — грозно отвечаю я. Замечаю, что парни делают шаг назад. Возможно, они принимают меня за сумасшедшую деревенщину. Вот и отлично. С такой лучше не шутить, особенно если у нее в руках топор. Пусть убираются. Делаю резкий шаг им навстречу. Пятятся. Я права. Боятся. Даже через калитку. Вот тебе и столичные мужичонки. Смотрят на мои штаны, покрытые томатным соусом. Интересно, что они там надумывают? Потрошительница кур? Пошли вон! Гаркаю, как вовсе не подобает приличной девушке, стараясь придать себе угрожающий вид, хотя внутри страшновато. Вдруг не сработает. Да ну ее, вернемся с парнями! Шепчет один приезжий другому. Не видишь, она дикая совсем. Не попрощавшись, они разворачиваются и уходят. Оказались воспитанными. Вздыхаю. Спектакль удался. Но что они там сказали? Вернуться с парнями? Во рту вдруг становится сухо. С какими еще парнями? Это не обещает ничего хорошего. Возвращаюсь в дом. Проходя мимо старого покрытого пятнами зеркала, останавливаюсь. На меня смотрит девушка с грязным лицом и торчащими перьями в волосах. И откуда они у меня там взялись? Ах да, курятник. Невольно сопоставляю себя с видом только что навестивших меня прилизанных парней. Я и правда выгляжу как дикарка. При этой мысли разом ощущаю накопившуюся усталость в теле. Сажусь на ближайшую табуретку. И за что мне это все? В такие моменты хочется просто разреветься. От безысходности, одиночества и страха. Страха, что в мой дом в любой момент могут нагрянуть парни. А рядом даже нет соседей, которых можно позвать на помощь. Рядом нет никого. Почему же им так нужен папин участок? Зачем они собираются возвращаться с парнями? Думай, Аня, думай. Ах, как же не хочется думать. Хочется лечь на пол и притвориться мертвой. Однако вспоминаю про крыс, бегающих под полом, и историю про бабульку, которая умерла одна в доме, а грызуны съели ее нос. Было это деревенской страшной байкой или реальной историей, не знаю. Но лежать на полу перехотелось однозначно. Иду в зал к шкафу, где у отца хранились все документы. Начинаю перебирать. Ищу хоть что-то, что поможет мне внести ясность в эту историю. Вот она, практика по приватизации земли. А вот еще одна, по дому. Бумаги на собственность в порядке. Нахожу несколько писем от ООО «Бор». Сердце замирает. Неужели отец на самом деле договорился с ними о продаже? А нет, читаю. Что постоянно просит ответить. Видимо, папа даже не собирался с ними разговаривать. Выдыхаю с облегчением. Мысль, что я могу остаться еще и без дома, мягко говоря, пугает. Из писем понимаю, что участок им нужен под строительство загородной базы отдыха. Вот оно что. Их проблемы. Пусть ищут себе другое место. А мне идти некуда. Я связана обещанием папе и без боя не сдамся. Перевожу глаза на портрет отца на стене. Единственная его просьба перед смертью была забота о хозяйстве. Слезы невольно накатываются на глаза, в груди разворачивается глухая бездна. Утираюсь рукавом, зная, что от этого вся грязь еще больше размажется по лицу. Набираю Насте, моей университетской подруге. «Привет, дорогая, как ты?» Слышу бархатный голос в трубке. «Лучше не спрашивай. Не хочешь навестить меня на пару дней?» «Рада, что ты спросила. Волнуюсь за тебя. Держись. Приеду завтра, хорошо?» «Даже отлично!» Отвечаю, а у самой слезы капают. «Сейчас услышать доброго человека – это уже хорошо. Особенно бархатный, убаюкивающий голос подруги. В университете я ни с кем не общалась, времени на это не было. Между учебой и подработкой оставалось лишь немного часов, чтобы поспать. Моей целью было как можно скорее получить профессию и устроиться на постоянную работу. Большинству одногруппников было со мной неинтересно общаться. Меня никуда не звали, зная заранее, что я откажусь. Так что все студенческие вечеринки проходили мимо. Для меня это пустая трата времени и денег. Но Настя другая, серьезная и заботливая. Наши цели по учебе и работе сошлись. Она стала тем человеком, который сразу пришел на помощь в трудную минуту. Была со мной рядом во время тяжелого периода. Много помогала, поддерживала и делает это до сих пор. В груди чуть потеплело от мысли, что на 2 дня одиночество выйдет за дверь. Подруга долго отговаривала меня от отчисления, советовала продолжить жить свою жизнь. Говорила, что именно этого хотел бы отец. И пусть я сделала противоположный выбор, она все же не оставила надежды, что когда-нибудь я вернусь на юрфак и закончу обучение. Кот Васька прерывает мои размышления, запрыгнув на колени. Погладив его за ушком, встаю, запираю дом на замок. Мысленно продумываю, как я могу защитить собственность. По закону никто не имеет права у меня что-либо отобрать. Но мысль о парнях, которые могут заявиться, пугает. Пугает, что есть люди, которые могут заплатить за беспредел, и у тебя не останется другого выхода, как сдаться. Надо подготовиться к этому, найти способ защитить свой участок. Меня начинает трясти от волнения, ведь я совсем одна. Может, пчелы мне помогут? Долго откисаю в ванной, благо есть горячая вода. Мои напряженные мышцы слегка расслабляются. После включаю маленький светильник на кухне, несу в кровать ленивых котов и ложусь спать. Их мурчание успокаивает, а легкий свет ночью дает мне надежду, что все будет хорошо. Когда-нибудь. Артем. «А дальше куда?» – спрашивает Ник. Дружбан не может усидеть на месте в предвкушении вечера. Знает, что мои командировки всегда сопровождаются походами в местные развлекательные заведения, на которых нет отбоя от провинциалок. Да я и сам понимаю, что после такого длинного рабочего дня расслабиться как следует просто закон. А дальше в отель. Усмехаюсь, замечая его облегчение. Объекты проверки наконец закончились. Звоню Лесечке, ассистентке, чтобы она забронировала нам ближайшую гостиницу. Мой черный люксовый минивэн катится по однотонной серой дороге. 3 объекта сегодня уже проверили. Строительство идет строго по плану. Что радует меня и инвесторов. Чем скорее, тем лучше. Конечно, не без проблем, но по плану. А это важно в моей работе. Артем Александрович, тут ребята просили передать, что на объекте в Квашино проблема еще не решена. Вот блин, они же говорили, что все уладили. Эта деревня стала гнойной занозой в моей ноге, костью поперек горла. Я только собирался насладиться итогами сегодняшнего дня, как мне опять напомнили об этом. В этом проекте земля под объект изначально была свободной, деньги выделены, оставшиеся участки выкуплены, разрешения получены. А потом бум, и выходит на поверхность одна деталька. Оказывается, местный старик успел оформить участок, который ранее числился свободным. Куда смотрели адвокаты и нотариусы? А никуда. Теперь разводят руками, перекладывая вину друг на друга. А в проекте все стоит. Инвесторы прознали об этом, уже выражают свое недовольство. Кровь закипает в венах. И почему люди, знающие, не могут просто взять и выполнить то, что от них требуется? Мне что, нужно контролировать каждый участок под объект? Самому ехать разбираться с вопросом? Лесечка, переключи меня на ребят, я с ними поговорю. Ассистентка быстро справляется, и через несколько секунд я слышу в трубке голос Антона. Босс, мы вновь попробовали, но пока безрезультатно. «Вы что, не можете старика уговорить продать землю? Ему что, мало предложили? Вы там все спите? Я кому деньги плачу?» «Хорошо, что не вижу пацанов вживую. Взял бы за шиворот». «Старик умер, теперь там живет его дочь», — отчитывается Антон, пока я сжимаю зубы. Но и она категорично отказывается от сделки. «Мы нашли ребят, чтобы навестили ее и все хорошенько объяснили. Она хоть и дикарка, но молоденькая, уверен, сразу сдастся». Продолжил Антон, и на слове «хорошенько» мне становится понятно, что он имеет в виду. «Эта идея мне не нравится». «Вы с дубу рухнули». «На девчонку насылать?» «Вас кто учил так дела решать? Не можете уговорить деревенскую девчонку? Не можете выполнить свою работу, так хотите, чтобы у фирмы были проблемы из-за вашей некомпетентности?» «Ну, тупые. Не помню, когда я так злился на сотрудников. Мог бы провести спокойный вечер в обществе девушек, но нет, в голове завертелись проблемы, которые нужно срочно решать. Из-за того, что кто-то не сделал как положено свою работу. Я здесь рядом останавливаюсь на ночлег, завтра сам разберусь, раз вы не способны. Подготовьте мне к утру контракт для сделки. Учитесь, иначе долго не проработаете у меня». Бросаю трубку, скидываю телефон на кожаное сиденье. Не смогли уговорить девчонку, так хотят наслать амбалов? Кто им это подсказал? Так еще и на ту, у которой только что умер отец, совсем без совести. Ник хлопает в ладоши и ехидно улыбается. «Пожалел девушку?» — скатывается в смех. «Наш серьезный властный босс Артем пожалел деревенщину? Кто бы мог подумать?» Даю ему подзатыльник. Ничего смешного. Нельзя шутить над тем, кто только что потерял близкого человека, тем более отца. Неожиданно во мне вспыхивает чувство к этой девушке. Я ощущаю, как всплывает зияющая дыра, которую, кажется, ничем не заполнить. Никогда. Горечь утраты накрывает меня с головой, будто это я только что потерял самого близкого человека. Эта боль не имеет срока давности. Она никогда не отпустит полностью. Мой отец ушел из жизни рано, 10 лет назад. Мне было всего 19. Я тогда только начал помогать ему в фирме и вникать в рабочие процессы. До того момента я забивал на учебу, гулял, пил, шастал по бабам. Вот отец меня и пристроил к себе в столь молодом возрасте. Вовремя успел. За год до его ухода. Вряд ли я смог бы сам разобраться с бизнесом, не имея никаких знаний. Год с отцом бок о бок в офисе, и я стал его тенью. Смерть отца сначала сломала меня морально. Я исчез вместе с ним. Передо мной был выбор – вернуться к бессмысленной разгульной жизни, чтобы попробовать заглушить боль утраты, или идти по стопам отца, впахивать на работе до вечера. Я выбрал второе. Не то чтобы я полностью изменил свой образ жизни. Мне по-прежнему нравится проводить время в барах и клубах, наслаждаться атмосферой, выпивкой и общением. Однако теперь это уже не пустая трата времени и денег, как раньше. Помимо развлечений, у меня появилось нечто более глубокое и осмысленное – работа, которая отрезвляет и придает жизни стабильность. Упахиваясь целыми днями, я получаю гораздо большее удовольствие от редких моментов расслабления и веселья. Каждая минута свободного времени ценится по-особому. «Сложно тебе устоять перед девками», – продолжает дружбан. «Ты даже свою бывшую устроил к себе и прощаешь все ее выходки». Смотрю на него. Он прав. Перед женским полом мне сложно устоять. Красивые формы, томные взгляды, манящие улыбки – все это действует на меня как наркотик. Но и женщины передо мной долго не стоят. Обычно они просто спускаются на колени и начинают ласкать меня своими умелыми ручками и жадными ротиками, умоляя отвести их в постель. Однако долго это не длится. Я быстро теряю интерес и ищу новую добычу. Что у нас там по программе? Меняю тему. Проверяю бронь, которую Лесечка уже сбросила на мейл. Отель «Звезда». Отлично. Клубы поблизости. Молодец, Лесечка. Знает босса. Даже выслала список заведений, где можно хорошенько отдохнуть. Значит, к горячему вечеру все-таки быть. Я с нетерпением жду предстоящих развлечений. Вместе с Ником мы бронируем столик в VIP-зоне. Провинциальные девушки сразу обращают на это внимание. Это действует на них как магнит. Они сразу чувствуют, что мы можем позволить себе любые удовольствия и развлечения, так что вечер обещает быть жарким и незабываемым. Погрузившись в обсуждение вечера, я не заметил, как мы добрались до отеля. На ресепшене нас уже ждут две привлекательные девицы, не изуродованные ботоксом и расплывшимися губами, что-то свеженькое. Обе в черных пиджаках, волосы длинные, намотать бы на руку как следует и оттянуть под стоны. Мои фантазии подчеркивают необходимость хорошо сегодня отдохнуть. Ник уже приглашает их на дискотеку. Он и минуты даром не теряет. Девчонки переглядываются, отнекиваются, строят из себя недотрог. Знаем мы таких. Я кладу купюру на стол и смотрю на их реакцию. Та, что посмышленнее и, наверное, поопытнее, подбирает купюру. Поняла. Набери Зои, она сегодня с подружками собралась гулять. Мило улыбается коллеге, а затем и нам. Ваши номера готовы, можете подниматься. Любезно указывает нам направление. Отправляюсь в номер. Просторное помещение, чистое. Посреди комнаты стоит высокая кровать, как я люблю. Наконец-то можно встать под горячий душ и смыть дорожную пыль вместе с напряжением. То, что нужно. До завтрашнего дня я не собираюсь думать ни о каких рабочих вопросах. Только удовольствие и релакс. Стук в дверь. Я едва вышел из душа. Успел накинуть лишь халат. Точно не дружбан. Тот будет долго собираться. Здравствуйте. Я оценивающе осматриваю ее с ног до головы. Молоденькая, бледненькая, миниатюрная девушка лет 20 бесшумно заходит в комнату. Она медленно оглядывается, словно оценивает обстановку. Ее приторно-ласковая улыбка дает понять, зачем она здесь. Я чувствую, как во мне разгорается желание. Скоро ее пухлые губки будут ласкать меня в предназначенном для этого месте. Предвкушаю сладостное наслаждение. Облизываюсь. Отличное начало вечера. Сажусь на кровать. Показываю пальцем вниз. Она все понимает без слов. Опускается. Чем я люблю провинциалок, так это тем, что им многого не надо. Одна купюра или даже без нее, и она готова сосать всю ночь. Вспоминаю про деревенскую занозу. Ухмыляюсь. Завтра и ее заставим. Расплачиваюсь. Наблюдаю, как девица радостно запихивает купюру в сумочку. Ее лицо сияет от удовольствия. По местным расценкам она получила отличный гонорар за свои услуги. Она игриво подмигивает мне и, слегка покачивая бедрами, подходит к стулу, на котором висит мой пиджак. Девица сует свою визитку в карман пиджака, многозначительно улыбается. Похоже, она надеется на продолжение наших встреч. Ну что ж, посмотрим. Если будете проездом, звоните. Я киваю, она уходит. Лежу на кровати. Вновь кто-то стучится. Это уже Ник. Похоже, что он вылил на себя весь флакон парфюма. Я внимательно рассматриваю Ника, оценивая его внешность. Он кажется заметно взбудораженным и возбужденным предстоящим вечером. Ник – мой лучший друг с институтских времен. Мы знакомы уже много лет. Высокий, худощавый, с аккуратно уложенными темными волосами. Его глаза блестят в предвкушении веселья. Ник тщательно следит за собой, особенно когда дело касается клубов и девушек. На нем белоснежная рубашка с коротким рукавом, подчеркивающая его подтянутую фигуру. Он выглядит стильно и привлекательно, словно только что сошел с обложки модного журнала. Предвкушение клубной атмосферы, музыки и девушек заставляет его буквально трепетать от нетерпения. «Нам пора!» Ник заходит в номер, понимая, что меня придется еще подождать. «Уже?» Смотрю на часы. Час ночи. Задремал. Неспешно одеваюсь. Ник попивает свой любимый виски из антикварной серебряной фляжки. Завистью осматриваю ее. Барельеф со щитом и двумя скрещенными секирами. Предлагал ему денег, но дружбан не сдается. Говорит, что это для настоящих рыцарей. Видимо, имеет в виду себя. Жаль, таких больше нет в продаже. Отправляемся на охоту. Хотя это похоже на поход в магазин. Для того, чтобы выбрать девушку на ночь, особых усилий не требуется. Выбираешь то, что хочешь. В провинции спрос на столичных ребят и длинная очередь в постель. Нас пропускают на дискотеку. Зал уже полон. Ловлю на себе пьяные, но любопытные взгляды девушек. Нас ведут за стол в зону VIP. Милая официантка в коротеньком черном платье что-то объясняет. Но я ее уже не слышу. Грохочущая музыка заглушает ее голос. Басы отдаются вибрации в груди. Ритм проникает под кожу, заводит меня и задает безумный ритм сердцу. Взгляд сам по себе блуждает по залу, выцепляя самые аппетитные фигурки. Ник уже облизывается, прикидывая, с кем из девчонок попробует счастье сегодня ночью. Я подмигиваю ему. Вечер обещает быть жарким. Я люблю обе части моей жизни. Работу, пахоту, решение проблем и вот эту, когда ты можешь позволить любую девушку из зала, из города. Я не спешу останавливать свой выбор на той или иной даме. Смакую момент. Наслаждаюсь свободой выбора. Словно я в ресторане и выбираю себе самое изысканное блюдо на ужин. Взвешиваю все «за» и «против», прикидываю на вкус каждую кандидатку. Мысли внезапно возвращают меня к деревенской девушке, с которой предстоит встретиться завтра. Надеюсь, что не дурнушка, и что с ней тоже можно будет хорошо провести время. Облизываюсь. Приносят шампанское. Я подзываю к себе брюнетку с танцпола, манящую меня своим пылким взглядом. Подаю знак охранникам, и они расступаются, пропуская ее в нашу вип-зону. Наполняю бокал игристым шампанским и протягиваю его незнакомке. Она принимает его с соблазнительной улыбкой и присаживается рядом со мной, прижимаясь бедром. Имя? Неважно. Завтра я его все равно забуду. Сейчас меня полностью завораживает ее облегающее блестящее платье, подчеркивающее идеальные изгибы тела. Она начинает для меня приватный танец, извиваясь и манко двигая бедрами. И я уже чувствую, как внутри разгорается пламя страсти в предвкушении того, что продолжится в номере отеля после клуба. Я полностью готов отдаться этой ночи разврата.